По сообщениям, в Южной Корее активизируется выступление за достижение отставки Пак Кын Хе. 15 ноября Национальный профсоюз металлургов объявил, что развернет всеобщую забастовку, чтобы добиться отставки власти Пак Кын Хе. А 16 ноября в Кванджу по инициативе Кванджуской штаб-квартиры Федерации Демпрофсоюзов прошел митинг рабочих и жителей со свечами за отставку Пак Кын Хе. 15 ноября собрание по чрезвычайным политическим делам Южнокорейского совета христианских церквей провело в парламенте пресс-конференцию и потребовало от него присоединиться к усилиям для достижения отставки Пак Кын Хе. А во всех уголках Сеула была опубликована политическая декларация и состоялись митинги и семинары в знак требования отставки Пак Кын Хе. На площади Чунги в Сеуле уже 19 дней продолжается митинг со свечами, участники которого требуют отставки Пак Кын Хе. После учреждения чрезвычайных народных действий за отставку власти Пак Кын Хе, куда вошли 1550 с лишним гражданских и общественных организаций, в 16 районах Южной Кореи, в том числе в Сеуле, учредились чрезвычайные политическое собрание штаб-квартиры движения и народные действия, которые активно выступают за достижение отставки Пак Кын Хе.